Вторым человеком, который открыл все семь чакр, оказался шаман, живший 3000 лет назад на Южном полюсе. Звали его Хакан, и в записях того времени он остался известен как Повелитель Жизни. Получив просветление во время одного из обрядов, он стал страшной смесью Икона и одного нашего хорошего знакомого, с Туманного болота по имени Хью. В один момент в его руках оказалась невероятная власть над животными и над растениями. Одним движением он мог заставить огромного морского змея и муги выгнуться и взорваться кровавым дождем, а почти засохшее дерево расцвести, даже несмотря на страшные морозы, которые часто царят на Южном полюсе. Слава духам, Хакан использовал свою силу мудро. Вместо захвата власти или вреда простым людям, он ушел далеко в тундру, на далекий полюс, где и вырастил огромную рощу, с высокими и могучими деревьями, которые могли цвести даже в наших краях. Сейчас это было священное место для нашего народа, где раз в 5 лет собирались все племена, торговали, общались, заключали браки и решали будущее всего южного племени Воды. Никогда бы не подумала, что создали ее не духи, а всего один человек, хоть и бесконечно к ним близкий, подумала я, когда мы ненадолго остановились, чтобы дать рукам отдохнуть. Ведь нам пришлось подниматься почти 30 этажей, что было достаточно тяжело. Третий человек был из царства Земли и жил почти 1000 лет. Забавно, что это оказался не монах или шаман, а простой врач, который пытался найти способ лечения простых людей с помощью своего покорения. Он настолько увлекся своей мечтой, что даже некоторое время жил в одном из воздушных храмов, где и узнал о чакрах и решил сделать все, чтобы их открыть. Удалось ему это только на закате своей жизни, после долгих странствий, в которых он исцелял больных и учил своему искусству других. Однако легендой его сделали именно способности, полученные им после открытия последней, 7-й чакры, покорение костей. На том моменте, мастер Шейнинг невольно поморщился и рассказал нам, что управление костями не является чем-то удивительным, после чего под нашими недоумевающими взглядами достал одну из костей съеденной на ужин курицы и начал вращать ее вокруг собственного пальца. По его словам, это не является большой трудностью, ведь все, из чего состоят люди, появляются из земли, которая подконтрольна покорителям. Однако в теле любого живого существа, неважно будь это человек или бабочка-однодневка, есть жизненная энергия, которая мешает воздействовать на происходящее в нашем теле. Поэтому тот доктор не просто умудрился обучиться покорению костей, он научился не обращать внимания текущую по человеческому телу чи, что вывело его лекарские способности на совершенно другой уровень. Настолько, что даже спустя столетия его имя не было забыто и до сих пор считается гордостью всего царства. Божественный врач Хуато, человек, который продвинул медицину на совершенно новый уровень. К сожалению, все его труды были уничтожены пожаром, который погубил великого врачевателя, отчего достоверные знания о нем сохранились только здесь, в библиотеке Ванг Шитонга. Вспоминая, с каким удовольствием рассказывал о нем мастер, я понимаю, что это был великий человек, подумала я, наконец забравшись на верхний ярус и наконец увидев веревку, ведущую наружу в библиотеке. Жаль, неизвестно, на что способны мастера народа огня, открывшие все 7 чакр. Все знания погибли в том пожаре. Так как же наставник открыл 1-ю чакру, тем более при помощи Икона, проговорила я вслух, пока мы медленно шли к веревке, давая рукам отдохнуть. Как думаешь, Анг? Не знаю, Катара, ответил мне аватар. Ты же помнишь, какая эмоция за нее отвечала. Может, мастер боялся за Икона, вот и позвал его на спарринг, чтобы убедиться, что тот способен за себя постоять. Да, убедиться, пробормотала себе под нос, начав медленно подниматься по веревке. Каждая из 7 чакр отвечала за определенную эмоцию и блокировалась определенными пороками. Первой была чакра Земли. Она ответственна за волю к жизни и закрывалась нашим страхом. Располагалась в копчике. Второй был чакра Воды. Отвечала за радость и блокировалась чувством вины. Находилась в крестце. Затем шла чакра Огня. Отвечала за силу воли и чувство стыда. Живот. Четвертой была сакра Воздуха. Любовь и скорбь. Сердце. Пятой чакра Звука. Правда и ложь. Горло. 6-й чакра Света. Озарение и иллюзия. Центр Лба. 7-й чакра Мысли. Космическая энергия и земные привязанности. Темя. Открытие любой из этих точек даже на первый взгляд было невероятно трудно, ведь в каждом человеке был свой порог, и избавиться от которого было практически невозможно. Я это знала как никто другой, ведь прекрасно понимала, что даже если преодолею свое чувство вины, отброшу страх и перестану стыдиться себя, мне никогда не изгнать из сердца скорбь, которая навсегда поселилась там после того, как я увидела на полу родного дома мертвое тело мамы, моей любой мамы. Так, Катара, успокойся, подумала я на середине пути, почувствовав, как невольные слезы скатились по щекам. Все в порядке, ты справишься. Всегда справлялась. То, что наставник Шейнинг смог всего спустя 7 дней открыть первую чакру, говорило о нем как о невероятном мастере, который постоянно принижает собственные достижения. И, наконец, взобравшись на вершину шпиля, я смогла убедиться в этом собственными глазами. «Потрясающе!» – прошептала я, смотря на открывшееся передо мной зрелище. За прошедшую неделю мастер потерял большую часть своего лоска. Волосы, давно не мытые и не чесанные, лежали на его плечах в полном беспорядке. Под глазами залегли черные тени, халат выглядел растрепанным и неряшливым, а на лице появился отпечаток сильнейшей усталости. Но все это перебивали глаза. Глаза, сидящие от какого-то чистого, я бы сказала детского, восторга. Ведь сейчас он стол посреди пустыни, с широко разведенными руками и с торжеством смотрел в небо. В небо, где на месте парили сотни спрессованных камней. Результат, который еще пару дней назад был для него невозможен. Вот и очередная глава. Надеюсь, всем понравилось. Как всегда, больше глав вы можете найти на моем бусте, где я выкладываю главы с опережением. И пока не забыл, хотел бы посоветовать вам работу своего коллеги по писательскому ремеслу. В мире, где избранные сражаются на испытаниях, только я обладаю уникальной способностью видеть подсказки. Но какой ценой? Ценой всего. https://outhartaday.work/374/101. Глава 15. Чакры. Часть 2. Энергия. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. То же время, то же место. Рядом со входом, библиотека Вангшитонга, восточная часть пустыни Шивонг, центральный регион, царство Земли. Просто невероятно, великолепно, говорил я сам себе, чувствуя, как быстро утекает из моего тела целая река из чи. Вот только вместо былого истощения спустя всего пару мгновений после совершения такого фокуса, я чувствовал, что готов простоять так не просто несколько секунд, а несколько минут. Ведь даже потратив на начальный импульс огромное количество энергии, у меня все еще оставался достаточный запас, чтобы и дальше поддерживать покорение. Но не нужно, могу надорваться, подумал я, чувствуя, как тело, не готовое к таким резким нагрузкам, начинает протестующе ныть. Поэтому легкий выдох и мягко опустить руки, чтобы приземлить недавно созданные камни. Фух, бабах, ха-ха, не рассчитал, сказал я, прокашлившись и несколькими движениями сдув поднятую падением булыжников пыль. Это было здорово, мастер Шейнинг, услышал я сзади голос Анга, который подлетел ко мне на своем планере, а в окне шпиля была видна черная макушка Катары. Доброе утро, Анг, ответил я, привычно заложив руки за голову и резко развернувшись, отчего мои неуложенные и грязные волосы больно ударили по лицу. Так, нужно помыться. Срочно, подумал я, стараясь сохранить лицо перед своим подопечным. Мастер, сейчас уже полдень, заметил он, показав пальцем на небо. Да, удивился я, подняв голову. И вправду, местное светило находилось в зените, медленно смещаясь к горизонту, что говорило об одном. Кроме собственной гигиены, я забросил и чувство времени. Надеюсь, хоть со днями ничего не путаю. Мы же пятый день находимся в библиотеке, уточнил я, не опуская взгляда с неба, но краем глаза посматривая на Анга, который с большой долей неловкости сказал мне: «Вообще-то седьмой, наставник Шейнинг, да», задумчиво выдохнул я, поняв, насколько выпал из жизни. В этом не было ничего удивительного, особенно учитывая, до какого объема знаний я наконец дорвался. Мало кто в моем первом мире по-настоящему понимал, что значит термин «информационный голод», когда твой мозг привык получать и обрабатывать просто невероятные объемы информации, а в один миг этого резко лишился. Не знаю, хорошо это или плохо, но со мной это случилось во младенчестве, что сгладило такой резкий переход. Да-да, именно сгладило, а не осложнило, как многие бы подумали. Это только кажется, что младенцы просто лежат и ничего не делают, лишь изредка гадя под себя или посасывая молоко из материнской груди. На самом деле в этот период наш мозг работает наиболее активно, корректируя настройки нашего восприятия. До сих пор помню, как шатало мое обоняние, подумал я, почувствовав, как по спине невольно пробежал целый табун мурашек. Сначала чувствуешь все запахи, даже самые противные, затем все резко обрубается, потом опять включается, потом еще раз включается и так из раза в раз, пока ты не научишься нормально пользоваться собственными чувствами. После этого скоростное листание Ютуба покажется детским лепетом. Поэтому я не особо страдал от информационного голода и смог спокойно его перенести, но стоило мне попасть в библиотеку, как моя натура книжного червя, давно похороненная и забытая под плитами имени новой жизни, неожиданно воскресла и потребовала своего за 25 лет простоя. «Ты уж извини меня, Аанг, за мое поведение», — сказал я, обратившись к стоявшему рядом аватару. «Я просто не смог сдержать и ушел в книжный запой». «Книжный запой?» — удивился новому словосочетанию маленький монах, высоко подняв брови. «Да, ну, по крайней мере я его так называю», — ответил я, слегка пожав плечами и медленным шагом направился в сторону шпиля библиотеки вместе с идущим рядом аватаром. «Дело в том, Аанг, что у каждого взрослого, рано или поздно, появляется своя страсть. Главное увлечение, ради которого он готов пойти на многое. Для кого-то это его работа, для кого-то – красивая и умная девушка». Короткий взгляд на сидевшую на вершине башни Катару заставил понявшего намек парнишку еще сильнее покраснеть. Хотя казалось, куда больше. Все-таки солнце в пустыне жарило, не жалея сил. Для кого-то это может быть искусство или дети, а для кого-то – путешествия по миру и поиск чего-то нового и неизведанного. «Для вас, мастер Шейнинг, этой страстью стали книги, чего у Аанга было не отнять это живого ума и сообразительности. Он сразу понял, о чем я говорил и сделал правильный вывод». «Верно», — кивнул я ему, мягко улыбнувшись. «Я обожаю книги, а также получать знания из них. В своем родном городе у меня собрана самая большая домашняя библиотека, превосходящая в размере даже самые архивы некоторых старых семей, и каждую книгу в ней я перечитал несколько раз, уходя в настоящий книжный запой, когда мне были не важны ни еда, ни сон, ни окружающие». «Как сейчас», — задумчиво сказал аватар, подняв голову к небу и закинув свой посох себе на плечи. «Как сейчас», — повторил я за ним, хотя внутри немного поморщился. «Как всегда, я сказал Аангу правду, но далеко не полную. Да, я и раньше уходил в подобные запои, днями и ночами читая книги, не обращая внимания на их содержание. Будь это научные труды, художественная литература, какие-нибудь автобиографии, учебники или вообще старые газеты. Одним словом, все, что попадало мне в руки, прочитывалось, анализировалось и, зачастую, сбрасывалось в дальние отделы долгой памяти, чтобы никогда оттуда не вытаскиваться. Вот только даже по перечисленному было понятно, что в такие литературные запои я уходил в последний раз еще в прошлой жизни, когда в моем доступе был великий и могучий интернет, дававший мне доступ почти ко всем знаниям мира. Здесь же все было гораздо хуже. Да, как представителю рода Бифонг мне были доступны все книги, которые можно было достать при помощи связи или купить. Сотни и тысячи трудов, которые в моем крыле поместья занимали целый подвал. Однако земная книга от местной отличалась тремя базовыми параметрами: размером символов, толщиной бумаги и количеством наносимой туши. Каждый из них даже по отдельности увеличивал затраты бумаги или дерева на порядок, отчего великое, с большой буквы, сочинение какого-нибудь местного писателя в 30 томах могло поместиться в один земной, который я прочитаю всего за пару часов. Это и не давало мне уйти в так любимый мной литературный угар, который часто преследовал меня на земле, не давало пробудить спящего глубоко внутри меня голодного книжного червя и устроить ему настоящий праздник живота, в котором он сможет наконец утолить свой дикий голод. Так что библиотека Ванг Шитонга стала для меня не только одной из многочисленных целей на нашем пути, но и местом, где я мог в собственное удовольствие утолить давно терзавшую меня жажду. И это получилось. Да, местные книги еще хуже современных, да и написаны на нескольких достаточно архаичных наречиях, но это тот редкий случай, когда количество компенсирует качество, подумал я, наконец подойдя к шпилю и несколькими движениями создав платформу, которая доставила меня и Аанга на его вершину. «Здравствуй, Катара», — поприветствовал я девушку, наверняка искавшую меня дольше всех. Не из каких-то светлых чувств и вспыхнувшей в один момент любви, такое я смог бы заметить, а из-за ответственности, которую она привыкла нести за оставшегося вдовцом отца, а затем, за старшим братом. Спасибо за то, что ты со мной столько носилась, и извини за доставленные неудобства. Не нужно извиняться, мастер Шейнинг, ответила она, застенчиво отвернув голову в сторону. Я все понимаю, мечта вашего учителя, которую вы наконец осуществили и столько знаний вокруг, было бы глупо обижаться. А ведь она говорит искренне, невольно подумал я, еще раз осмотрев стоявших рядом со мной Катару и Анга. Я ведь целую неделю вел себя как последняя свинья, а они даже не обижались на меня, каждый раз возвращая меня в лагерь следили за тем, чтобы я нормально поспал и поел. Кто в последний раз делал для меня такое? Ответ на этот вопрос я вспомнил не скоро. Мама, моя первая, оставшаяся на земле мама, женщина, которая не просто родила меня и вырастила, но и продолжила приглядывать за мной даже когда я вырос и стал самостоятельным членом общества. Даже когда я стал жить в другом городе, она продолжала волноваться за меня, и когда у меня случались особенно затяжные книжные запои, она собиралась, проезжала несколько сотен километров на машине, после чего за шкирку вытаскивала меня на улицу, до того, как я себе либо посадил желудок на быстрорастворимой лапше, либо глаза, не готовые к такой жесткой нагрузке. В этом мире такие люди тоже были. Отец, брат, Тов, Якон, Пакпи, каждый из них, в случае необходимости, готов был прийти к мне на помощь, ведь мы были семьей, настоящей семьей. Но то, что сейчас меня вытащили молодая девочка и парень, с которыми мы знакомы всего несколько недель, подкупало. Теперь понятно, как они так легко завоевывали сердца людей, с усмешкой подумал я, положив руки им на плечи и, прежде чем они хоть что-то успели понять, топнул ногой по плите, отчего она стрелой понеслась вниз, в самые глубины библиотеки. Они просто добрые, по-настоящему добрые люди, которые одним своим существованием притягивают к себе остальных. В тот момент у меня в душе бушевала зависть. Зависть к тому, что я не могу поставить себя с ними в один ряд. Однако одно обстоятельство сглаживало этот маленький грешок, от которого вскоре мне предстояло избавиться, если я хотел войти в число тех немногих, кто открыл все семь чакр. Зависть эта была полностью белой. Полчаса спустя, лагерь, библиотека Вангши Тонга, восточная часть пустыни Шивонг, центральный регион, царство Земли. «Так значит вы все?» – спросил у меня сидевший напротив Анг, наблюдая, как я набиваю рот жареной фасолью с кусочками сушеной курицы. «Вышли из своего запоя, можно и так сказать», – ответил я, вытерев рот специальной салфеткой и запив все холодным чаем. «Все же ел я в последний раз почти сутки назад, а тачи, которую я истратил на испытание в пустыне, тоже не из воздуха взялась. Организм требовал ресурсы на свое восстановление, отчего мне с легкостью удалось съесть целый казан бобов, в который Катара накрошила десяток полосок сушеного мяса. Я наконец закончил изучение чакр. Теперь можно приступить к изучению других вопросов, бывших не такими срочными. Это каких? Сразу напряглась единственная девушка в нашей компании, сейчас стоявшая от нас в стороне и готовившая в казане сегодняшний ужин, на который с большим интересом посматривал сидевший рядом Якон, задача которого заключалась в кипячении воды. Все же разводить огонь в библиотеке было опасно не только по причине возникновения пожара, но и возможности навлечь на себя гнев местного хозяина, который после недавних событий на открытое пламя реагировал не очень адекватно. «Не волнуйся, Катара, ничего серьезного», — сказал я, примирительно подняв ладони. «Всего пару моментов. Узнать побольше о мире духов, о покорении Чи, ее свойствах, о первом аватаре, о черном дне народа огня. Это важные вещи, но забывать про сон и еду ради них я не собираюсь. Очень на это надеюсь», — сказала южная красавица, очень знакомым хватом взяв поварешку, которой она перемешивала содержимое котелка. «У меня в прошлой жизни жена двоюродного брата так делала, когда собиралась хорошенько огреть своего избранника, у которого во время наших посиделок язык иногда начинал работать быстрее головы. Может быть, это было совпадение, но мне не хотелось это проверять. Так что там про первого аватара, Анг?» – спросил я, переключив внимание на задумчивого монаха. «Ты уже прочел тот свиток?» «Да, но там было очень мало», – ответил он, отложив в сторону свою тарелку, сделанную мной на коленке из спрессованного песка. «Теперь я знаю, что его зовут Ван, и он был человеком, который смог одолеть хаос и разделить мир людей и духов, после чего в мире воцарился порядок. Однако большего я не смог найти». «Странно», — сказал я, озадаченно почесав подбородок. «А ты что-нибудь чувствовал, когда прочитал это имя. Нет, отрицательно покачав головой, ответил он. Жаль, сказал я, после чего глубоко задумался. Изначально я надеялся, что одно имя первого носителя Равы будет способно пробудить в Анге и спящем внутри него духах хоть какие-то воспоминания, отчего он войдет в состояние аватара и сам увидит происходящее 10 тысяч лет назад события от лица самого Вана. Зачем это было нужно? Да затем, чтобы Анг побыстрее принял свою природу как аватара. Ведь одно дело постоянно слышать о том, что ты мост между двумя мирами, хранитель порядка, страж баланса и прочие непонятные титулы, а совсем другое, понимать, что они означают. Не просто так нести на своих плечах груз ответственности, не зная, почему именно на тебя взвалили эту ношу, гораздо тяжелее, чем нести ту же ношу, но осознавать, зачем это нужно и чем ее игнорирование может грозить в будущем. Знание не только может ограничить, но и в некоторых случаях раскрепостить, подумал я, задумчиво смотря на сидевшего передо мной маленького монаха, который так и не получил своих ответы. Это нужно исправить. Хорошо, завтра мы поищем побольше об этом Ване, сказал я, кивнув приободрившемуся парню. Ни за что не поверю, что в библиотеке духа знаний не найдется других зацепок. Спасибо, мастер Шейнинг, радостно сказал аватар, начав быстро жевать свою еду, состоявшую из тех же бобов и тофу, заменявшего ему мясо. А у вас как успехи? Спросил я, переведя взгляд на Катару и Икона. «Все хорошо, мастер Шейнинг», — слабо улыбнувшись, ответила мне девушка, продолжая помешивать свое варево. «Я почти выучила все движения из данных вами свитков, а вот с книгами есть небольшие трудности. Тяжело читать?» — спросил я, сразу догадавшись о сути проблемы. «Да», — ответила она, смущенно отведя взгляд. «Половины символов я не знаю, поэтому часто приходится додумывать самой, но часто даже это не помогает. Ведь даже знакомые иероглифы, зачастую, изменены или несут совсем другой смысл. В этом нет ничего страшного», — сказал я, разведя руки в стороны. «Я понимаю, что в твоем доме было достаточно мало книг, поэтому не требую от тебя полного прочтения всех рукописей. Читай в меру своих сил, а если будут проблемы, то обращайся ко мне или Икону. Мы с радостью тебе поможем». «Да, сын, угу», — серьезно кивнул он со всей своей серьезностью. «Спасибо, мастер Шейнинг», – растрогавшись, сказала Катара, сложив руки на животе и слегка поклонившись сначала мне, а затем Икону, который от такого, по-моему, немного опешил. «Ни за что», – ответил я, мягко махнув рукой, – «ведь это была правда. Тот факт, что Сакка и Катара вообще умели читать и писать, был для меня удивителен. Да, они были детьми вождя, а их бабушка была родом из более развитого северного племени, однако это не означало, что они автоматически должны быть грамотны. Ведь зачем этот навык людям, которые живут мелкой общиной за полярным кругом, где нет нормальной цивилизации и возможности его применять? Поэтому не было ничего удивительного, что Катаре так тяжело давалось чтение местных свитков. Сказывался недостаток практики, откуда книги на Южном полюсе, и архаичность местного языка, который в сравнении с современным был похож на древнерусский, только с восточным колоритом. Слава духам, мои учителя преподавали мне стихи, написанные на древних наречиях, а большинство местных настолько консервативны в письме, что даже спустя тысячелетия их письменность не сильно изменилась, подумал я, поблагодарив местный восточный колорит, который гласил, что предки знали лучше. В большинстве своем это приносило одни проблемы, но в нашем случае оказалось весьма полезным. Ведь развиваясь этот мир по лекалам западной цивилизации, мне бы пришлось сидеть над записями не неделю, а целый месяц, плотно обложившись различными словарями, чтобы понять хотя бы одно слово. «А у тебя как успехи, Икон?» Наконец обратился я к сыну. «Те записи о покорении крови тебе помогли?» «Слабо, отец», не меняясь в лице, ответил он. «Те, кто их писал, могли контролировать кровь только в полнолуние, когда покорители воды наиболее сильны, но даже так их возможности на порядок уступают моим, поэтому я лишь подчеркнул пару их идей, но каких-то новых стилей или ката не обнаружил. Жаль», — сказал, пригубив остывший чай. «Та еще гадость, но почему-то хотелось именно ее. Я надеялся открыть в тебе новые возможности или узнать о подобных тебе уникумах, но, видимо, ты первый в своем роде. Все может быть», — задумчиво пожал плечами сын, которого перспектива того, что он может быть избранным, вообще не волновало. Наверняка сейчас его мысли больше занимал разговор, который произошел между нами пару часов назад, на тренировочной площадке под библиотекой, поэтому не стоило его беспокоить. «Мастер Шейнинг, а можно спросить?» Неожиданно обратился ко мне доевший свою порцию Энг. «Конечно», — кивнул я, приготовившись внимательно слушать. «Вы же пару дней назад рассказывали нам про чакры, про то, что это точки, располагающиеся в нашем теле, служащие этакими центрами, через которые протекает наша жизненная энергия», — сказал он, начав показывать на себе эти места, начав животом и закончив темечком. «И чтобы открыть их, требуется всего лишь отказаться от некоторых отрицательных эмоций. Звучит хоть и сложно, но это можно уложить всего на нескольких страницах. Неужели на изучение этого вам потребовалась целая неделя?» Услышав его вопрос, я сначала удивился, а потом громко рассмеялся над наивностью одного маленького воздушного кочевника, который сейчас смотрел на меня полными непонимания глазами. «Ха-ха, нет, ха-ха, конечно нет, Анг», — начал отвечать я, как только достаточно успокоился. «То, что ты рассказал, я узнал еще в первый день. Вот только дело в том, что чакры — это лишь вершина того айсберга, которым является наша энергетическая система. Последовательность легких и резких движений на Земле возникает небольшой акведук, состоящий из 7 чаш, соединенных между собой тонкими каменными мостками, забитыми плотными песчаными заторами. Дело в том, внутри нас от природы есть странная полудуховная конструкция, которая не существует в реальном мире, но оказывает влияние на наше тело. Именно благодаря ей мы можем использовать чи, а некоторые люди, которые от природы одарены особыми, скажем так, особенностями, могут покорять природные элементы. Начал увлеченно рассказывать я, мягко водя пальцами по только что созданным чашками. Эта конструкция представляет собой 7 больших узлов, которые мы называем чакрами, соединенных между собой тонкой системой каналов, которые некоторые мудрецы из страны огня называют меридианами. Сказав это, я сосредоточился, воскресив в памяти картинку из одного альманаха, после чего ударил по земле, из которой мгновенно выскочила каменная плита со схематичным и гипертрофированным изображением человеческого тела, полностью утыканного мелкими точками, соединенными между собой тонкими линиями, огибающими или проходящими по тем местам, где у человека должны были быть кости или внутренние органы. Меридианы – это сложная система взаимосвязанных каналов, по которой течет наша жизненная энергия. Продолжил я рассказ, немного сдвинувшись и оказавшись рядом с табличкой, которую начал использовать в качестве учебной доски для Анга и подсевшим к нему Икону и Катаре, которые внимательно слушали меня и даже забыли про варившуюся в котле еду. Многие древние мудрецы, труды которых я прочитал, условно делят их на две группы, 12 главных меридианов и 36 второстепенных. Все они, подобно стволам дерева, идут из копчика к темени, постоянно изгибаясь и проходя через конечности и органы нашего тела, циркулируя по нему жизненную энергию. На мгновение замешкалась Катара, но после, как примерная школьница, подняла руку, желая задать вопрос. «Да», — спросил я, кивнув в ее сторону. «Мастер Шейнинг, ранее вы не говорили, что наша задача как раз в том, чтобы открыть все 7 чакр и получить доступ в хранящийся там чи», — сказала Катара, волнуясь и постоянно теребя края своей рубашки. «Но по вашим словам, мы уже получаем оттуда энергию». «Хороший вопрос», — кивнул я, довольный тем, что Катара пришла к тем же вопросам, что и я несколько дней назад, ради которых мне даже пришлось идти на поклон к Ван Кшитонгу. «Дело в том, что чакры не полностью закупорены, они скорее загрязнены. Легкое движение руки и в песчаных плотинах на мостках акведука появляются маленькие дырочки, через которые начинает сыпаться песок прямо в нижнюю чашку, а затем по быстро созданному мостку начинает возвращаться обратно, прямо наверх, в первую чашу. Наша задача скорее очистить их. Сделать это можно двумя способами. Первый – это осознать свои эмоции и избавиться от земных невзгод, очистив одну из чакр. Это вызовет взрывной рост вырабатываемой ей чи, что позволяет прорвать плотину и открыть второстепенные меридианы. Новый взмах и большой песчаный шарик собирается из разбросанного повсюду песка и резко бухается на самую верхнюю чашку и мгновенно прорывает первую плотину, перетекает в следующую, но, потеряв первоначальный импульс, врезается в следующую и останавливается. Дети от такого представления лишь молча замерли, даже боясь дышать, хотя тот же Энк или Икон были в состоянии сделать то же самое. «Он самый грубый и эффективный», — продолжил я, внутренне будучи полностью довольным произведенным эффектом. Однако это не так просто. Каждый из нас состоит из своих собственных страстей и очень тяжело их так просто отбросить. Поэтому каждым из народов был придуман способ, как ослабить каждую из плотин и облегчить достижение просветления. У воздушных кочевников. Кивок в сторону Анга. Это стал напиток, приготовляемый из сока горных бананов и пещерного лука, достаточно редких и растущих в основном на склонах высоких гор растений. Да, после этого начинаешь по-другому смотреть на гуру Патика. Будучи простым человеком, которому давно за сотню стукнуло, он продолжал лазить по горам, в которых могли жить только воздушные кочевники, и собирать там растения для пропитания на протяжении десятилетий. Живучий дедушка. Покорители огня и воды нашли другой метод. Возобновил я рассказ. Они разработали собственные техники, которые позволили воздействовать на меридианы с помощью собственных элементов. И прежде чем Катара и Якон вскочили, я поднял руку, пояснив: «Я дам вам книгу для изучения, ведь эта техника полезна не только для прочищения меридиан, но и для простого лечения». «Спасибо, мастер Шейнинг-отец!» – одновременно воскликнули они, вернувшись на свои места. «А что насчет покорения земли?» – сразу спросил Анг, с блестящими от предвкушения глазами. «Видать, привык, что мой элемент может повторять свойства любой другой стихии. Здесь, к сожалению, глухо», – ответил я, пожав плечами. «Земля слишком материальная стихия, поэтому покорители не могут никак воздействовать на собственные меридианы». «Как же так?» – расстроился маленький монах, да и Катара от него не сильно отставала. Только Якон, знавший меня гораздо лучше, понимал, что прямо сейчас нужно ждать обязательного в таких случаях «но», и я не стал его разочаровывать. Это не относится к покорителям металла. Несколько резких движений плечами, руками и локтями из моего ящика, который я постоянно таскал с собой в библиотеке, вылетает целая сотня больших и тонких игл, неподвижно зависнувших надо мной. Контролировать их было достаточно трудно, так что я прикрыл глаза, чтобы снизить нагрузку на разум. Дело в том, что в нашем царстве в северных регионах, где расположена столица, существует древнее искусство акупунктуры, мастера которого способны стимулировать кровоток и работу внутренних органов с помощью игл. Сказал я, взяв у руки одну из игл, которые спокойно можно было назвать спицами, однако лучшего в нынешних обстоятельствах, считай на коленке, сделать было невозможно. Если совместить их знания о человеческом теле, мастерство управления жизненной энергией и покорения металла, то возможно получится создать свой метод для прочищения меридианов. Легкое движение рукой и иглы, разделившись на 6 больших групп, зависли над мостками, а затем рухнули вниз, пробив плотины и освободив путь песчаному потоку. «Надеюсь, так и будет», — подумал я, наблюдая за удивленными лицами ребят. На самом деле я опять им немного приврал. Да, в царстве земли реально существовала традиция иглоукалывания, однако я вряд ли бы о ней не вспомнил, если бы не один из эпизодов сериала про Кару. Там Линь, старшая дочь Тов, съедаемая внутренними проблемами, обратилась к акупунктуристу, который с помощью покорения металла ввел ее в сон и помог разобраться в ее внутренних демонах. Эффект, который по описанию похож на действие бананово-лукового сока и аналогичных техник огня и воды. Это значит, что это можно будет использовать, чтобы открыть оставшиеся 6 чакр. «Извини, отец», — окликнул меня Якон, который, встав, подошел к конструкции и внимательно смотрел на один из мостков, соединяющих две чашки. «Но у меня вопрос, какой?» — спросил я, заинтересованно. «Ты говорил, что нужно открыть все 7 чакр, однако мостков между ними всего 6». Показав пальцем на каждый переход, сказал он: «Тогда зачем открывать последнюю точку мысли, Хаэм?» Довольно усмехнулся я, встав и подойдя к сыну, потрепал его по голове. «Молодец, что заметил». И, не глядя на насупившего Якона и не понимающих, в чем дело, Анга и Катару, еще раз махнул рукой, после чего песок в акведуке поменял течение, став течь не сверху вниз, а наоборот, снизу вверх, а из 7-й, самой высокой чашки вырос небольшой мост, на который начал тонким потоком сыпаться песок, вливавшийся в течение и постепенно увеличивая его. «Чакра мысли открывает нам доступ к самому миру», — сказал я, напряженно глядя на полученную конструкцию. «Мы навсегда становимся его частью, а он становится частью нас. Это последний шаг к тому, чтобы перестать быть обычным человеком и стать духом». На последних словах мой голос чуть не дрогнул, но я смог сдержаться и произнести: «Стать практически бессмертным существом». всем привет. Извиняюсь, что не выложил в среду, но лучше поздно, чем никогда. Надеюсь, глава вам понравилась. Как всегда, больше глав можно найти на моем бусте, где уже скоро будет знаменательное событие – встреча с Джао. Глава 16. До скорых встреч, библиотека. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. 7 дней спустя. Библиотека Вангшитонга, восточная часть пустыни Шивонг, центральный регион, царство Земли. Никогда бы не подумал, что произнесенные мной слова могут оказать такое сильное впечатление, подумал я, дочитывая последние строчки в очередном фолианте, повествующем о мыслях одного мудреца из народа Банти о покорении Земли. Ничего нового я из него не узнал, но как подтверждение некоторых моих теорий, а также идей, которые были найдены мной в других книгах, он был полезен. Мои слова про бессмертие неделю назад оказали странное влияние на моих подопечных. Для меня, человека, родившегося и выросшего в другом мире, в другой культуре и на других ценностях, такая своеобразная форма бессмертия, коя была представлена в виде существования в форме духа, была благом, мечтой, которая могла осуществиться наяву. Вот только вместо восторга я увидел и в глазах Анга, и Катары, и даже Якона полное непонимание. Они просто не могли понять, что хорошего я видел в описываемом мной бессмертии. Понимание прошло ко мне не скоро. Только через несколько дней, когда я читал труды одного воздушного монаха о реинкарнации и взаимосвязи людей и духов, мне стала понятна реакция ребят. Дело в том, что несмотря на четверть века, которые я прожил в этом мире, мне не удалось до конца понять местных. Ведь если язык можно выучить, а к чуждому быту привыкнуть, то образ мыслей, философию и сам взгляд на мир, он навсегда останется для меня чуждым. Дело в том, что в местной культуре бессмертие не было чем-то удивительным. Наоборот, постоянное перерождение и смена форм была чем-то естественным. Частью цикла постоянных реинкарнаций, конечной целью которых было не переродиться в итоге в какое-то невероятное сверхсущество, способное щелчком пальцев создавать и уничтожать реальности. Нет, главной целью в большинстве местных верований и философий было разорвать этот замкнутый круг, выйти за пределы цикличного существования и познать новые горизонты бытия. Особенно это учение было распространено среди соплеменников Анга. Воздушные кочевники хоть и считали любую жизнь священной, почитая каждое живое существо как очередную форму вечной души или атмана, но не цеплялись за нее как за величайшую ценность. Смерть в их глазах была лишь коротким эпизодом в замкнутом цикле перерождения, и портить себе будущую жизнь, которая точно будет лучше, убийством другого существа, обменивая пару десятков лет на целый век. Если смотреть с этой стороны, то становилось понятным, как Сазин так легко совершил свой геноцид. Монахи просто не сопротивлялись, ведь не видели в этом нужды. Зачем, если после смерти их ждет перерождение и лучшая, счастливая жизнь, вполне возможно в телах царской семьи. Но у всего есть предел, подумал я, вспомнив несколько свитков, которые я читал еще будучи ребенком. Монахини, жившие в восточном храме воздуха, не смогли подавить материнские инстинкты, до последнего защищали своих детей, перебив немало воинов из народа огня. Не зря огневики считают восточный храм местом своего единственного поражения во времена геноцида. Сражаться с женщинами, защищающими своих детей, никому не пожелаю такой участи. Так что моя мечта открыть все 7 чакры после смерти, переродиться духом, фактически бессмертным существом, способным существовать вечно, не встретила особой поддержки. Ребята скорее подумали, что новая форма существования мне нужна для какой-то миссии в мире духов, чем из банального желания жить подольше. Что сказать, они слишком высокого мнения обо мне. «Так, хватит», — сказал я, захлопнув фолианты и едва не чихнув от поднятой им пыли. «Нужно уходить». После чего, положив талмуд на полку, я медленно, вдыхая полной грудью старый и застоявшийся воздух библиотеки, направился к центральному залу, из которого можно было попасть на верхние этажи, где, судя по вибрациям, ощущаемым с помощью сейсмочувствительности, меня уже ждали. Вторая неделя в библиотеке Вангшитонга сильно отличалась от первой, проведенной в состоянии литературного запоя. Во время нее я не только читал занимающие меня книги и искал интересующую меня информацию в местных музеях и хранилищах, но и активно помогал с освоением новых знаний и умений Ангу, Катаре и Якону. С первым мы, хорошенько полазив по самым нижним уровням библиотеки, а также хорошенько расспросив Вангшитонга, который за свою помощь потребовал целых 3 книги по народу огня, смогли узнать побольше информации о первом аватаре, который, к нашему разочарованию, оказалось невероятно мало. Ведь Ван жил еще в прошлой эпохе, эпохе духов, когда мир людей и мир духов были едины, а 2 народа, расы, формы существования. Не знаю, кем нужно считать духов, но пусть будет вид. Так вот, когда 2 вида жили вместе, только в отличие от нынешней эры люди жили не по всему миру, а в мелких деревнях, на панцирях огромных, ныне вымерших зверей, львов, черепах, таинственных и могущественных существ, которых даже нельзя было отнести к духам, ведь, насколько я знал по сериалу, а после убедился здесь, увидев их упоминание в дневниках нескольких прошлых аватаров, те остались в материальном мире и долгое время присматривали за своими подопечными. Тогда еще не существовала магия стихии, поэтому выжить самостоятельно люди, которые по своему развитию едва вышли из родоплеменного строя, просто не могли. По словам самого Ван Кшитонга, который в те времена был всего лишь мелким духом, ведь его аспект знаний тогда не был развит. Так продолжалось десятки, если не сотни тысяч лет, пока на пороге очередной эры не появился Ван и не поломал существовавшую с начала времен систему, сначала нарушив равновесие гармонии и хаоса, разделив ответственных за них духов, Раву и Вату, а затем наведя собственные порядки, сначала запечатав Вату в древе знаний, одном из столпов мироздания, растущим между 2 мирами, после чего, разделив их, начав эпоху аватара, которая идет и поныне, хоть должна закончиться через какие-то жалкие 90 лет. Все это стало невероятным открытием для Анга, который по-новому взглянул на себя как на аватара. Ведь до этого, и он, и Катара, и Сакка, и Якон, и Тов, и все остальные люди в этом мире считали аватаров чем-то естественным, частью мира, существующей всегда. И тут оказывается, что сама система аватара является искусственной, ведь появилась она как результат действий человека, а любой знает монах, что все созданные людьми, непостоянно и полно ошибок. Из-за этого мне пришлось последние 5 дней постоянно разговаривать с Ангом, делая все, чтобы тот не впал в экзистенциальный кризис. Ведь знание, что он не аватар, великий и могучий, а всего лишь носитель одного из самых древних и могущественных духов в мире, ударило по сознанию парня гораздо сильнее, чем я рассчитывал. А вначале я вообще надеялся на совсем другой результат. Думал, что осознание, что даже первый аватар, который вообще был простым человеком, без капли дара, но несмотря на это смог разделить миры и победить великого духа зла и хаоса, не смог объединить людей и привести их к миру, погибнув в очередной войне, поможет Ангу принять произошедшее 100 лет назад, отпустить призраков прошлого, сбросить с плеч груз вины, который вместе со взваленной ответственностью в лице победы над народом огня, тянуло его к земле, не давая нормально раскрыться. Что сказать, отчасти своей цели я добился, а Анг и вправду стал меньше винить себя в произошедшем геноциде, но вместо этого стал еще задумчивей, ведь узнал о приближающемся гармоничном сближении, которое наверняка застанет не он, а его следующее воплощение, что было еще хуже. Ведь больше всего нас гложут события, на которые мы почти не можем повлиять. Одной фразой «хотел как лучше, а получилось как всегда», подумал я, наконец дойдя до центрального виадука библиотеки и, слегка топнув, создал для себя небольшую платформу, которая быстро унесла меня наверх. После такого по-другому начинаешь смотреть на главное правило инженера. Работает, не лезь. С Катарой дела шли гораздо легче. Девочка оказалась умной и усидчивой ученицей, схватывающей все на лету. Новые для себя иероглифы запоминала легко, Ката выполняла правильно, а ее чувству плавности мог позавидовать даже Якон, являвшийся признанным гением покорения даже у себя на родине. Вообще-то факт, что именно северное племя умудрилось сохранить независимость, а южное потерять все, был по-своему удивителен. Дело в том, что в отличие от своих северных родственников, южане не обрезали свой военный потенциал, на равных обучая покорению как мужчин, так и женщин, что делало их вдвое сильнее, а может и больше, подумал я, делая прыжок и перемещаясь на новую колонну, которая по моим ощущениям была крепче, а значит могла выдержать мою полную скорость. Дело в том, что в отличие от покорения воздуха и огня, земля и вода были более избирательными к своим пользователям. Первая требовала от покорителя большой физической силы и твердости, а вторая плавности и гибкости, что делало среднего мужчину-мага земли немного, но сильнее. Конечно, были исключения, такие как Тов, но они скорее доказывали правила, чем его опровергали. В случае же покорителей воды все было наоборот. Девушки, от природы обладающие большей плавностью движений, а также необходимой на поздних стадиях освоения покорения гибкостью, обладали большим потенциалом, чем мужчины. Катара была тому ярким примером, ведь не зря в каноне она за считанные месяцы смогла обойти всех учеников мастера Пакку, а затем заслужить от него право обучать аватара, что в глазах большинства покорителей было равноценно присвоению титула мастера. Здесь же, в месте, где были собраны знания всех трех племен, талант Катары по-настоящему расцвел. Каждый день она становилась немного, но лучше, а багаж ее знаний стал настолько велик, что вскоре, как только у нее будет достаточно практики, она сможет учить Анга вместо тяготившегося этой работой Икона. Да, Икон, с моим приемным сыном тоже все было не слава богу. Дело было в том КХМ-спарринге, который произошел между нами неделю назад, а также при каких обстоятельствах это происходило. Флэшбэк. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. 7 дней назад, до открытия первой чакры. Тренировочные площадки, библиотека Вангшитонга, восточная часть пустыни Шивонг, центральный регион, царство земли. Отбрось страх, шагни вперед, отдайся на откуп судьбе, говорил я себе, стоя на вершине рукотворного каменного столба и смотря вниз, где находились многочисленные острые пики, падение на которые окончилось бы для простого человека смертью. Но меня это не волновало. Прямо сейчас я пытался сделать все, чтобы избавиться от главного препятствия, мешающего мне начать освоение чакр, чувство страха. Вот только легче сказать, чем сделать. Ведь страх — это не просто эмоция. Это сложный биологический механизм, заложенный на подкорке каждого человека. Именно он не дает нам убиться по своей глупости, засунув голову в костер или съесть какую-нибудь яркую, но гарантированно ядовитую ягоду. По факту отбросить страх значило полностью перестать беспокоиться за свою жизнь. Но тут начинались противоречия. Во-первых, я частично, но помню сериалы и события, произошедшие после того, как Анг прошел тренировку с Гуру Патиком и смог открыть 6 из 7 чакр. Одно это едва не заставляло меня исходить желчью от зависти, но важно другое, я прекрасно помню, что Анг даже после этого продолжал бояться. Продолжал все так же убегать от злой и ярящейся Азулы, продолжал удирать от огненных лучей того наемника, использующего покорение энергии, продолжал здравомысленно опасаться касаемо различных авантюр, что значило одно – страх у него никуда не делся, но он все же смог открыть первую чакру. Конечно, все это можно свалить на тот факт, что он аватар, существо, которое с высокой колокольни плевало на большинство местных законов и правил. Вот только в трудах мастеров, которые смогли открыть все 7 чакр, тоже были различия. Кто-то утверждал, что, чтобы открыть первый канал, необходимо полностью отбросить страх, а значит быть готовым в любой момент лишиться собственной жизни. А кто-то наоборот, что страх – это часть нас и нужно не отринуть его, а принять, сделав частью себя. Естественно, мне, как здравомыслящему человеку, импонировало второе мнение, но как это сделать не говорилось. Только то, что ты должен осознать свой страх и сделать его частью себя. Ага, а поподробней, что делать, если я вообще ничего не боюсь, кроме естественных для человека вещей, вроде сгореть в пожаре или одномоментно потерять всю свою семью? Да, может звучать самоуверенно, но только я мастер покорения земли, металла, кристалла и песка, который вообще не боится смерти, ведь на собственном шкуре знает, что это не конец. В этом мире существует всего пара существ, способных меня по-настоящему напугать. Вот только вероятность встречи с ними близка к нулю, отчего я даже не принимаю это во внимание. И после такого возникает резонный вопрос: как принять то, о чем я даже ничего не знаю? За прошедшие дни ответа я так и не нашел, поэтому после долгих размышлений, медитации и попыток принять собственный страх я решил на все плюнуть и пойти по первому пути, полностью отказаться от страха. «Погнали», — сказал я, сделав шаг назад и полетев спиной прямо на торчащие снизу каменные пики. Никакого напряжения чи, никаких движений, никаких попыток спастись, только я и свободное падение. В этот момент мир как будто замедлился. Интересное ощущение, подумал я, прикрыв глаза и полностью обратившись в чувство. Воздух, бьющий в спину и кажущимся твердым, как спрессовый камень, запах пота от давно немытого тела, въевшийся в кожу песок, давно ставший моим постоянным спутником, и свист, свист падения. Тело согнулось, волосы взметнулись, кожа натянулась, чи затекла активнее. Я чувствовал еще мгновение, и мое тело пронзят острые скалы, но вместе с тем внутри меня появлялось неведомое мне до этого чувство. Чего-то нового, неощущаемого ни в этой, ни в прошлых жизнях. Чувство. Отец. Услышал я полный паники крик, и в следующее мгновение почувствовал, будто мою суть что-то схватило и со всей силы дернуло в сторону, прямо на ближайшую стену. Бух, бабах, как же больно. Пронеслось у меня в голове, после удара об стену, пока я медленно поднимался на ноги, которые немилосердно тряслись, будто их хорошенько взболтали, что было недалеко от правды. Каждую мою вену, артерию, капилляр, органы и даже мозг одномоментно дернули, вообще не заботясь об осторожности. И сделать такое мог только один человек. «Икон, ты что творишь?» — рявкнул я в сторону вбежавшего в тренировочный зал сына. «Это что вы творите?» — вопросом на вопрос ответил он, быстро подойдя ко мне и помог встать на ноги. «Убить себя захотели?» «Да», — ответил я, оттолкнув его в сторону, прогнав по организму волну чи, привел себя в порядок. «Какого духа ты мне мешаешь? О чем вы говорите, отец?» — спросил приемный, глядя на меня круглыми глазами. «Я пытался открыть первую чакру, пытался отбросить страх смерти, и у меня почти получилось, а ты мне помешал», — выкрикнул я в ответ, с силой сжав кулаки, отчего весь пол рядом со мной пошел толстыми трещинами. «Но вы же могли умереть», — продолжил что-то лепетать Икон, вжав плечи в голову. «И что?» — взорвался я, сделав шаг и нависнув над ним всем телом. «Как ты не понимаешь, это же чакра, первая чакра, первый шаг на пути к вознесению. Нужно рискнуть всем, чтобы этого достичь. А ты, ты мне помешал, мелкий гаденыш». Бабах. Удар ногой по земле, и Икон, который должен был провалиться в песок по шею, чтобы познать всю мою ярость, однако вместо этого он просто отпрыгнул и, приняв боевую стойку, стал напряженно на меня смотреть. «Бой со мной? Ты совсем страх потерял?» — искренне возмутился я, сложив пальцы когтями и взмахнув ими, подняв в воздух многочисленные песчаные потоки, которые начали кружиться вокруг меня подобно змеям, готовыми в любую секунду сорваться в атаку. «Отец, что вы делаете?» — с глазами, полными страха и непонимания, спросил у меня Икон. Вот только вместо ожидаемой сдачи, он, взмахнув руками, и призвал из висящего за его спиной фляги и воздуха воду, начавшуюся кружиться вокруг него подобно щиту. «Сопротивляться вздумал?» — едва не прорычал я, резко концентрируя чи в ногах, а затем, приготовившись использовать самую основную ката, крикнул: «Тогда берегись». Движение, и огромный булыжник, вырванный из стены зала, на полной скорости летит в мальца, чтобы быть разрезным на несколько частей быстрыми водяными лезвиями. Но это не конец. «Получай». Рывок, и песчаная торнадо идет вперед, погребая все под собой, впитывая воду и лишая его главного оружия. «Отец, остановитесь. Вот только чертенок не так прост. Ему хватает скорости не только чтобы уйти из-под моей атаки, но контратаковать, стрельнув в меня хлыстом. Вы не в себе. Связать меня вздумал?» — с усмешкой подумал я, создавая вокруг себя каменное кольцо, остановившее воду. «А что ты на это скажешь?» — крикнул я, напрягшись и обвалив на Икона участок потолка, который должен был погрести его под собой, но тот увернулся и остался невредимым. «Опять, стой на месте, чтобы я мог тебя наказать!» — рявкнул я, рванув на него и, резко развернувшись в полете, нанес удар сразу тремя песчаными хлыстами, прочертившими тонкие и глубокие полосы на полу зала. Но мальчишка опять увернулся. С каждой секундой битва набирала обороты. Я использовал все: камень, песок, даже кристальные браслеты и железные кольца, которые носил с собой на крайний случай, но ничего не могло помочь против Икона, который вовсю использовал мощь водной стихии и постоянно уклонялся, лишь изредка отражая мои атаки и самостоятельно контратакуя. Но чтобы он достал меня, ха, навыков маловато. Я давил его, медленно и методично. Каждая моя атака понемногу, но лишала его главного ресурса – воды, медленно, но впитывая ее и превращая в неподконтрольную тому грязь. Поэтому вскоре, когда меж его рук крутились жалкие капли, которыми невозможно было наполнить даже чайник, я понял – время пришло. Пришло время для последней атаки. Правая нога вперед, левая нога назад с отгибом, левую руку согнуть, отвести кулак к груди, правую выпрямить. «Ударная стойка готова», — подумал я, ухмыльнувшись и, направив чи по нужному пути, нанес удар, отправив в полет огромный булыжник, от которого Икону при все желании было не увернуться. Вот использую он покорение крови. Стоп, покорение крови. Эта мысль стала была подобна разряду молнии. За весь бой Икон не использовал на мне покорение крови. Не в начале, когда я использовал самые опасные и площадные атаки, не сей, когда на него летел камень, способный оставить от него одни кровавые ошметки. Он не применил покорение крови, хотя мог сразу победить, ведь защиты от него у меня просто нет. А ведь я всегда этого боялся, что он может воспользоваться ей. Подумал я, как в замедленной съемке, наблюдая, как мой снаряд преодолевает последние метры, разделяющие меня и сына. Ведь я помнил сериал, помнил, кем там был Икон. Маньяком, который благодаря своему уникальному таланту совершил минимум 12 преступлений. Преступником, держащим в своих руках весь республиканский город. И отцом, который ради своей мести Аватару разрушил судьбы обоих своих сыновей. Но смог ли тот маньяк так долго переносить чужие удары? Смог бы так волноваться за другого человека? Смог бы до конца сдерживать данное другому слово? Шух, фах, легкое движение руки Чи, вложенное в камень, дестабилизирует его, превращая в кучу песка, не способную навредить Икону, который выдохнул и непонимающе посмотрел на меня, замершего на одном месте. «Что с вами, отец?» Вот только я его не слышал. Все мои мысли были направлены на одно, на страх, а точнее его принятие. Принятие того, что на самом деле я боялся будущих событий. Событий, в которых все мои старания пойдут прахом и мой сын может стать преступником, применяя свой талант во зло. И таких моментов было множество. Справится ли Анг? Получится ли свергнуть Азе? Получится ли преодолеть следующее гармоническое сближение? Больше всего я боялся вероятного будущего и того, что из-за меня оно может не свершиться. В тот момент я понял, почему первая чакра отвечает за выживание и блокируется страхом, хотя казалось бы, что эти вещи взаимосвязаны. Просто кроме полезного страха, помогающего нам жить, есть еще и вредный, который впустую тратит наши силы и не дает вздохнуть полной грудью. Лишь отпустив его и смело взглянув вперед, в будущее, ты обретешь уверенность в завтрашнем дне и сможешь твердо стоять на ногах. И стоило мне осознать это, как внутри меня что-то сломалось. Раз и волна чистой и пробирающей до мурашек Чи пронеслась по моему телу, омывая его и давая заряд бодрости и легкости. Так я и открыл первую чакру. То же время, то же место. Буду честен, мне до сих пор стыдно за произошедшее перед Иконом. То помешательство, в котором я тогда находился. Не знаю, как объяснить это. Просто я столько лет думал об этих чакрах, мечтал о том моменте, когда найду их, когда почувствую на кончиках пальцев даруемую ими силу. А тут сорвался, оскорбил сына, забыл о придерживаемом мной пацифизме, а затем просто убежал, проверять новообретенную силу. Даже сейчас я чувствовал себя последней скотиной, которая просто воспользовалась собственным чадом и, получив желаемое, бросила его, даже не дав нормальных ответов. Да, позже я искренне извинился, поклявшись, что больше такого не повторится, но содеянного не воротишь. Я страшно обидел Икона и все ради новообретенной силы. Просто слишком долго я о ней мечтал, слишком долго грезил о ее обретении, когда она оказалась прямо передо мной, сорвался, как жаждущий, который долгие годы не видел воды. В общем, произошедшее ни капельки меня не красит, однако человека характеризуют не его ошибки, а то, как он над ними работает. Себе я поклялся, что больше никогда не опущусь до подобного, что больше не заставлю близкого человека страдать из-за своих заскоков, что буду хорошим отцом, братом, дядей, сыном и учителем для тех, кто мне доверился. Звучит слишком пафосно, может быть, но по-другому нельзя, ведь только ставя перед собой такие цели, мы можем становиться лучше. Мастер Шейнинг, вот вы где. Первым меня заметил Энг, который вместе с Иконом и Катарой уже собрали наши вещи и стояли под выходом из библиотеки и ждали только меня. «Простите за задержку», — сказал я, спрыгнув с плиты и спрыгнув прямо перед ними. Зачитался. Интересный том попался, как всегда, хмыкнула в ответ Катара, которую поддержал маленький монах, даже не пытавшийся скрыть собственный хохот. «Разбаловал я вас», — с усмешкой сказал я, а после, повернувшись к стоящему в стороне духу знаний, который как радушный хозяин пришел проводить своих единственных гостей, поклонился и произнес: «Благодарю вас за гостеприимство, великий дух Ванг Шитонг, надеюсь, в будущем мы с вами увидимся». «Я тоже надеюсь на это, Шейнинг из рода Биефонгов», — ответил он, слегка улыбнувшись одними глазами. Даже в древние времена у меня было мало таких щедрых и понимающих гостей. Вот же пернатый засранец, подумал я, едва не скривившись. Дело в том, что в библиотеку я привез всю свою коллекцию книг, купленных у контрабандистов с архипелага, надеясь обменять их на какие-нибудь тайные знания или личную помощь духа. С одной стороны, у меня это получилось, ведь я получил доступ к личной библиотеке Вангшитонга, а также узнал расположение нескольких тайных залов, которые даже лисицы отказались показывать, однако вспоминая, как эта сова-переросток каждый раз торговалась. Если в этом мире когда-нибудь появится дух ростовщичества, то им точно станет Вангшитонг. Надеюсь, что я смогу удовлетворить ваши вкусы. Кивнул я, после чего кивнул ожидавшим меня детям, стал ждать, когда они заберутся по канату, по которому вскоре полез сам.